Нестезія. Бежали резво, прибыли на опушку, когда немцу до нее оставалось добрых 5 минут хода. «Что нам делать, Слива?» — спросил подпоручик. «Объясните». «Господину прапорщику ничего, пусть ляжет вон под кустик, сховается. А ваше благородие я, когда надо, кликну. Начепляй повязку, кузин, и вы наденьте». Он достал из кармана нарукавную повязку с надписью «Патруль». Всем сотрудникам группы такие полагались по должности. Патруль мог остановить и задержать кого угодно. Имелся у него на то особый мандат. Кузину унтер что-то прошептал на ухо. «Айда за мной! И зевай, зевай!» Они лениво вышли из кустов. Кузин старательно зевал и тянулся, будто только что дремал в тихом местечке. С повязками они выглядели обычным патрулем, какие рыщут по всей дислокации дивизии. Контрабандист заметил их сразу. Замер, но сообразил, что и его увидели. «Эй, хохол!» — гаркнул Слива. «А ну, поть!» Поколебавшись и несколько раз оглянувшись, немец понял, бежать только хуже сделаешь. Приблизился, шагов за 20 сдернул шапку. «Их ешь!» — якобы только теперь узнал его Слива. «Немец, куманек мой любезный! Чего у передовой шастаешь? За старое взялся!» Лицо контрабандиста на миг перекосилось, видно, тоже узнал. Но сказать ничего не сказал, просто остановился. «Ваш благородие!» — крикнул унтер, оглянувшись на лес. «Дружка старого встретил!» «Интересный хрукт!» Романов вышел, тоже подтягиваясь. У немца должно быть ощущение, что он случайно напоролся на отдыхавший в кустах патруль. «Чем это он интересный?» «А контрабандист! Немцом звать!» «Я, куманек, теперь в военной полиции состою. Никуда вашему брату от меня не деться. Документ имеешь?» Крестьянин все так же молча достал тряпицу, из нее сложенную в четверо бумажку. Алексей взял, со скучающим видом прочел. Иосиф Мстиславов Крупко, житель села Круглое Русиновской волости. Печать, подпись, все было в порядке. «Тут написано Крупко, а ты говоришь немец». Ради конспирации обратился к унтеру на «ты», чего себе никогда не позволял, да самолюбивый Слива не стерпел бы. Однако для обычных отношений между офицером и нижним чином выканье звучало бы подозрительно. «Пасть, разинь!» — велел Семен задержанному. Тот послушно раскрыл рот, высунул обрубок языка. «Потому и немец, что не мой», — объяснил Слива то, что не успел дорассказать возле Петренковой хаты. «Он мне разбойничьи схроны выдал, а напарники его, и братья Стопчуки, его зато поймали, связали и язык оттяпали. У них, контрабандеров, порядок такой. Кто стражи лишнее наболтал, язык отрезать». «Пусть закроет», — попросил Алексей, содрогнувшись. «Ишь, бедолага». Он был растерян. Собирался задать крестьянину кое-какие вопросы, уже и перечень мысленно составил, как его подловить. А спрашивать, выходит, невозможно. То-то немец и у Петренко сидел, помалкивал. Идеальное, между прочим, увечье для связного. Унтер раскалился. «Вы его, ваше благородие, шибко не жалеете. Немец у нас волчина зубастый. Братьев-то этих, Стопчуков, после нашли порубленными. Вот таким примерно топориком, что у него на поясе висит. Твоя работа?» Контрабандист замычал, помотал головой. «Мы шибко-то не дознавались», — хохотнул Слива. «Двумя крысюками меньше, наша работа легшее. Че у тебя в баклаге, немец? Самогонка? За это по нынешнему времени знаешь что?» Тот снова замычал, стал отцеплять флягу. «Кузин, глотни-ка, я брезговаю». Солдат с сомнением понюхал, немного отпил, сплюнул. «Тьфу, вода!» «Ладно!» — протянул Семен, недобро прищуриваясь. Он отлично играл роль скучающего злыдня, который ищет, к чему бы придраться, да как покуражиться над безответной жертвой. «А под одежей у тебя чего? Скидывай рубаху и портки. Знаю я ихнюю воровскую породу, ваше благородие. Неспроста он тут шляется!» Романов подыграл. «Охота тебе возиться в его грязных тряпках? Пускай катится!» «Не, ваше благородие, у Сливы на твари этих нюх! А ну, раздегайся, ты меня знаешь, харю сворочу!» Он показал здоровенный кулачище. Немец издал жалобный хнычущий звук, но его хищные глаза прищурились, быстро перемещаясь со Сливы на Романова. В этом взгляде читалась такая звериная злоба, что Алексей сразу вспомнил про зарубленных братьев. «Ты мне еще ломаться будешь?» Унтер размахнулся и двинул контрабандиста в висок. Немец рухнул, будто сбитый поездом, даже пикнуть не успел. Раскинул руки, сквозь приоткрытые веки виднелись белки закатившихся глаз. «Вот анестезия», — сказал Слива, облизывая костяшки. «Четверть часочка полежит, поскучает. У меня в кулаке хрономер, то есть хронометр. Че глазеешь, кузин? Раздевай его!» Через минуту подозреваемый лежал на траве абсолютно голый. Калинкин вышел из укрытия, помогал ощупывать швы на одежде. Все, что находилось в карманах, выкладывалось отдельно, в строгом порядке. Потом надо было засунуть все точно так же, ничего не перепутать. «Пустышка», — доложил прапорщик. «Записки нет, вообще ничего примечательного». «Разве вот это?» — он показал колоду карт. «Но я все перебрал. Листки чистые, никаких пометок. Обычные игральные карты». Алексей взял, посмотрел. «Говоришь, обычные?» «Ну да, немного странно для крестьянина, но ведь этот тип из преступной среды...» «А ты на карты получше посмотри». Романов вернул помощнику колоду. Настроение у подпоручика вдруг стало очень хорошее. Повертев и так, и этак, Калинкин пробормотал. «Сбоку на обрезе точечки какие-то. Карандашом. Крапленые, что ли?» Что точки заметил, молодец. Алексей отобрал карты, начал их перекладывать. «Думай дальше. Слива, одевайте его обратно и в карманы положите все, как было. Колода совсем новая. Похоже, ей еще ни разу не играли», — ломал голову Вася. «Да что с того? Не знаю, сдаюсь». В только что распечатанной колоде карты лежат в определенном порядке, по мастям. Внутри мастей по старшинству. А это хоть и не играно, но зачем-то перетасовано. Вот я разложил как положено. Черви, бубны, трефы, пики. От тузов к шестеркам. Ну? Погляди на свои карандашные точечки. Теперь Калинкин взял, ахнул. На обрезе колоды сложились едва различимые буквы. Off, ST, Wert, Schliffl, Engt, Staff. «Шифр!» — вскричал прапорщик. «Что значат эти буквы?» У Романова голова работала так напряженно, что аж в ушах пощелкивала. «Так-таки шифр. Это тебе не стратегический шпионаж. Обычная армейская разведка пользуется установленными сокращениями. Вот что это значит!» — подпоручик стукнул кулаком по ладони. «Наступление сильно подозревается. Offensiv, Stark, Verdachtig. А дальше... Сейчас. Schlussfolgerung, entgegengesetzte Staffete. Окончательное заключение — обратная эстафета, то есть с обратной связью. Рассчитывает вскоре добыть более полную информацию». «Здорово!» — восхитился Калинкин. «Ужасно!» — угрюмо откликнулся Алексей. «Пронюхал наш банщик про наступление. Дали мы где-то маху. Да брось ты, мы же его раскололи. Арестуем, предъявим связного. Не отопрется. Не получат австрийцы никакой эстафеты. Ты думаешь, что говоришь?» После сигнала экстренное сообщение вдруг исчезают и внедренные агенты, посланы к нему связной. Да австрийцы бросят сюда 10-20 лучших нюхачей. Они и так поди ночами не спят. Пытаются определить, с какого направления им ждать удара. А тут такая подсказка. Все дело провалим. Беда, Вася. Надо докладывать подполковнику, спасать положение. Прапорщик проникся серьезностью проблемы. Чистый лоб собрался морщинами. Что же делать? Он через 5 минут очнется. Через 7, поправил Слива. Я ж говорю, у меня кулак хронометр. Романов уже знал, как действовать. Эх, мне бы ластик. В смысле резинку? У меня планшетки есть. Калинкин с готовностью достал хорошенький ученический пенал, в котором лежали идеально отточенные карандашики, миниатюрный транспортир, циркулек и каучуковый ластик. Сразу было видно неисправимого отличника. Здорово! Подтерев начало надписи, Романов внес в нее поправку. Offwert Prova Mög Schlüft Eng Staff. Прапорщик, сопя от умственного напряжения, заглядывал ему через плечо. Ну, первые два слова это я догадался. Наступление подозревается. Дальше не понимаю. Наступление подозревается. Слово «сильно» убираем и добавляем. Возможно, провокация. Про обратную эстафету оставляем. Возможно, у них так заведено в случаях исключительной важности давать дополнительные сведения незамедлительно. Он перетасовал колоду, и надпись пропала. «Одели? Суньте еще и колоду». Затем, как связной очнется, наблюдали издали, в бинокли. Немец зашевелился через 16 минут после удара. Кулак у Сливы действительно был прямо-таки хронометрический. Контрабандист сел, взялся за голову, помотал ею, испуганно заозирался. Потом захлопал себя по карманам. Достал карточную колоду, осмотрел. Снова стал оглядываться. «Не заподозрит?» — нервно спросил Калинкин. «Ништа!» — просипел унтер. «Подумает, я на нем душу отвел, да и пошел себе дали. Подстеречь, конечно, может в темном углу. Он мужик памятливый. Если захочет австриякам о встрече с патрулем доложить, это ему затруднительно будет. Языка-то у немца нету, а грамоте он не знает». Связной, наконец, встал, по собачьи встряхнулся, подобрал шапку и скрылся в лесу. Итак, в Русиновке как минимум два вражеских агента, озабоченно подвел итог Романов. Банщик и учительница. Первый, разумеется, главный. Поэтому я перераспределяю роли. Слива, вы опытнее. Петренку поручаю вам. Глаз с него не спускать, и чтоб ни в коем случае не заметил. Ну, сами знаете. Ты, Вася, сменишь вольно определяющегося Левкина около дома учительницы. Мы ведь еще не выяснили, связана она с банщиком или работает самостоятельно. Я еду на радиостанцию, свяжусь с Козловским. Нужно срочно принимать меры. Времени у нас день, максимум два.